зачем это сделала? Даже повода не было. Собралась и уехала. Далеко, далеко. Далеко ли до Таллина? Далеко ли до Таллина? Мое сердце изранено. Без тебя нелегко. Далеко ли до Таллина? Далеко ли до Таллина? Моя жизнь опечалена. Ты теперь далеко. Я была такой правильной, дочкой папиной, маминой. Шла я в куртке приталенной. Так легко, так легко. Далеко ли до Таллина? Далеко ли до Таллина? Мое сердце изранено. Без тебя нелегко. Далеко ли до Таллина? Далеко ли до Таллина? Моя жизнь опечалена. Ты теперь далеко. Да. Далеко ли до Таллина? Далеко ли до Таллина?